И он же в 1972 году общепризнано, что такая война, где бы она ни возникла, в несколько часов могла бы отравить весь земной шар и прекратить жизнь человека. Да и к общепризнанному каждый должен прийти и приходит сам. Если, конечно, говорить не просто о поглощении информации, а о соответствующей поведенческой реакции. Я это принял, вобрал в себя, а потому уже не могу думать, чувствовать, действовать, жить, как прежде, вчера. Не с этого ли осознание, понимание, что исчезнет все и навсегда, и никаких шансов выжить нет ни у кого? Все началось и произошло у Бернара Бенсона. Он нажил миллиард на талантливых кибернетических идеях, которые жадно подхватывали и фабриканты оружия, но когда понял, куда все идет катиться, чему сам служит, резко изменил образ жизни и деятельности, а миллиард отдал на дело мира, защиты, спасения всех детей Земли. Легко ли генералу пожертвовать карьерой, уважением своей касты, а ведь многие уже идут на это? Подобно западногерманскому генералу Герту Бастиану, норвежскому Юхану Кристи, итальянскому Нино Пасти, французскому Антуану Сангинетти и прочим. Свой воинский долг они видят в том, чтобы противодействовать своим государственным мужам, которые безответственно игнорируют или просто не осознают, что означали бы ядерные удары по военным и оперативным объектам, ограниченные всякая другая прелюдия к войне, которая не может не превратиться в термоядерное побоище, убиение всего живого на Земле. Если ядерная война означает немедленную гибель всех воюющих и даже не воюющих народов, так в чем высший патриотический воинский долг даже военного человека, если не в одном единственном, решительном противодействии, подготовке и развязыванию такой войны? Вот он, главный принцип поведения, деятельности генералов-пацифистов. Да разве мыслимо было когда-либо в доядерные времена это генералы-пацифисты? Так что у психологии ядерной эры есть и своя специфика. Мы сами наблюдаем, что происходит с нашим братом-писателем. Вчера жил, как всегда, в одном мире и вдруг точно на другой планете оказался. Что я умру, это знает каждый. Но каким-то донышком души каждый в это все равно не верит. Да и срока своего мы не знаем. И это хорошо. Хорошо, радостно было не верить и в смертность рода человеческого. Человек, считали наши деды-прадеды, смертен стал, съев плод с дерева познания. Внуки-правнуки уточняют. Человек потому и человек, что знает, в отличие от животных, что он, как и все в мире, смертен. Так что смерть в этом смысле действительно восходит к знанию, познанию. Потому-то и говорили, умножая знания, умножают скорбь. Но прародитель наш, первый человек, съел не самый крупный и опасный плод, и потому род в целом, так сказать, оставался бессмертным. До 6 августа 1945 года, когда смертным вдруг стало все человечество. Сорван был совсем другой плод, дающий знания, как убить неограниченное количество себе подобных. И сразу на все упала густая тень. За спиной у людей вдруг закрылись, воровски захлопнулись ворота, как ловушка. На месте многих наших хатыней высятся тяжелые плиты, стелы, а на них столбцы фамилий, десятки одинаковых фамилий, только инициалы разные. Каминский, Каминская, Каминский, Грицевич, Грицевич, Грицевич, Грицевич. В избах, сараях, амбарах, церквах заживо сгорели не просто семьи, а целые роды деревенские. Древа родовые со всеми корнями и веточками, и деды, и внуки правнуки. Ну а сегодняшние многомиллионные города, на которые нацелены, вот-вот готовые вырваться из шахт, из-под воды, сорваться с крыла самолета, ракеты с ядерными боеголовками. Что они такое, города Земли? Не те же амбары, избы, где уже собраны люди, а стены облиты бензином